Глава 7. Юлий брел по коридору дворца. За ним колонной шли Колыван, Корявый и еще с десяток пней. «Юлий, упаси Боже тебя меня провести!» — угрожал на ходу купец. «Ты меня понял? Ой, умоляю тебя!» — отмахнулся Юлий с преувеличенной веселостью. «Мне самому этот князь уже надоел. Тиран, деспот! И, главное, мелочный такой, тьфу! И охота тебе с ним дело иметь!» «Сто лет он не сдался!» — фыркнул Колыван. «Мне его фонд нужен, сокровище, которое он от всех прячет. Кстати!» Злодей вдруг резко остановился и развернулся к Юлию. «Ты что-нибудь про это знаешь?» Вся процессия затормозилась, утыкаясь друг другу в спины. «Не-а!» — мотнул головой конь. «Не знаю и не слыхал даже». Внезапно из-за поворота на Юлия налетел худой. «О, это же лошадь!» — закричал он. «Помните, грива ее развивается на ветру, копыта...» «Так!» — прорычал Колыван. «Узнал!» «Узнал, конечно!» — кивнул пень. «Я ж говорю, это лошадь!» «Что ты несешь?» — заревел купец. «Я про фонд спрашиваю. Он у девчонки?» «А, та-да!» — хлопнул себя по лбу худой. «То есть, нет, у фонда у нее нет, как я понял». Купец разочарованно ударил кулаком по ладони. «Не вышло!» «Ну, чего встал?» — рыкнул он на Юлия. «Давай, веди к князю!» Конь указал на большой портрет на стене. Парадный от пола до потолка. На нем правитель сидел верхом на лихом скакуне. За спиной у князя развивался плащ. А на фоне выглядывали горы и небо в облачках. «Так, а мы пришли уже. Вот, там он скрывается». Недоверчиво протянул Колыван. «Да-да!» — горячо закивал Юлий, а потом понизил голос. «Там, за портретом, тайная комната!» Стараясь двигаться как можно тише, конь подошел к портрету и прижался к нему ухом. Колыван, сгорая от нетерпения, тоже затопал к картине. «Тсс!» — шикнул на него Юлий. «Отойдите! Отойдите все!» «Не ровен час услышит!» «Колыван, ты тоже отойди, на всякий!» Пни разом попятились. Купец немного помедлил, но все-таки отступил на пару шагов. Удостоверившись, что все отошли, Юлий снова приложил ухо к картине, усиленно делая вид, будто прислушивается. Прошло несколько секунд, и конь закивал. «Да-да, слышу!» Он поднял копыта и показал, будто делает глоток из чашки. «Воду пьет», — догадался Корявый. «Или простоквашу», — предположил худой. «С сахаром». «Замолкли все!» — зашипел на них Колыван. Понизив голос, Юлий начал излагать свой план. «Короче, я захожу, а потом вы, по моему сигналу. Раньше ни-ни, а то спугнете. Ждите сигнала». Колыван согласно кивнул. «Мол, понял все, действуй». Конь осторожно ухватился за раму портрета, потянул ее на себя и открыл словно дверь. В следующий миг Юлий юркнул в появившийся проем. А вот остальные так и не увидели, что таится внутри. Портрет снова закрылся. Некоторое время Колыван с глупым видом топтался возле картины. Он и ухом приложился, и попытался щелку найти, и снизу подлезть, ничего не выходило. К нему на цыпочках подошел Корявый. «Ну и чего?» — шепотом спросил он. «Был сигнал?» «Ломай!» — скомандовал ему Колыван. Пни тут же бросились к портрету и выдрали его из стены. Из потайного хода торчал круп Юлия. У него был отличный план побега, но, к сожалению, не все его части удались. Точнее, не все его части пролезли. Отряд пней ухватился за задние ноги коня и, силой дернув, вытянул хитрого библиотекаря обратно. Юлий шлепнулся на пол перед Колываном. «Простоквашу, говоришь, с сахаром пьет», — пророкотал купец. «Сейчас будет тебе какао с чаем». «Да что ты!» — замахал копытами конь. «Вы рано вошли! Я даже сигнал не успел дать! Вот князь и сбежал!» Колыван повернулся к Корявому. «Принеси-ка дубину побольше!» «Так, спокойно!» — голос Юлия предательски дрогнул. «Не нужно горячиться! Я вспомнил, где князь свой фон прячет! Клянусь!» Открыв глаза, князь понял, что дело плохо. Он был связан по рукам и ногам, во рту кляп, а странное существо, больше всего напоминающее медведя, волокло его по лесу. Князь уже мысленно прощался с жизнью, когда чудище бросило его на полянку перед избушкой на курьих ножках. Яга, довольно потирая руки, подошла поближе и внимательно всмотрелась в лицо пленника. Где-то она его видела, но вот где? Чумазый такой еще. Она провела пальцем по лбу князя, оставив белый след. Потом облизнула палец и задумчиво протянула. «Сяжа!» Тогда она вытерла ему щеки и лоб передником, сняла кляп и всплеснула руками. «Князь!» «Пу-ту!» — оплевывался правитель. «Догадалась, наконец!» Ведьма виновато потупилась. «И передник свой постирай!» — сердито буркнул государь. Яга украдкой понюхала передник. «Да ничего, вроде свежий еще». «А это что за бармот?» — князь кивнул на косматое чудище. «Так это Яша, племяш мой, погости, ко мне приехал». «Из Витебска?» — уточнил князь. «Что?» — не поняла ведьма. «Так!» — топнул ногой правитель. «Ну-ка быстро развязывайте меня, а не то я вам всем покажу!» Тут Яша легонько тюкнул князя по голове, и тот сразу обмяк. Тогда племянник Бабьяги подхватил его и потащил в избу. В себя князь пришел, уже сидя на стуле перед булькающим котлом с чаем. «Выпей чайку, успокойся», — сказал Яга, протягивая ему кружку. «Не буду я твой чай из лягушек пить», — насупился правитель. «Отвечай, как твои чудища болотные в Киеве оказались?» «Если ты будешь на теть кричать, я тебе опять по башке дам», — добродушно сообщил Яша. «Молчать!» — рявкнул князь, вскакивая на ноги. Яша вытянул руку и легонько ударил правителя по голове. Тот начал заваливаться на бок, но Яга подхватила его и усадила обратно на стул. «Фу-фу-фу!» Колдунья подула на князя, чтобы привести в сознание. «Сейчас, сейчас отпустит!» «Киев, Киев!» — слабо проговорил правитель. «Откуда они там?» «Ну вот, отпустила!» — обрадовалась лесная ведьма. «Веришь, нет, сама не знаю, как такое вышло. Я тут на медне моркву полола и...» «Какая морква?» — снова начал горячиться князь. «Там Киев у меня, а богатыри неизвестно, когда вернутся. А эти твои страшилища там засели. Как мне их оттуда выдворить?» «Просто...» — нашлась Яга. «Вот его пошлем». Она указала на своего племянника. Яша расплылся в широкой улыбке. «Да, хорошая мысль», — согласился князь, ощупывая голову. «Рука крепкая у него». Огромная туча со зловещим гулом медленно ползла вдоль дороги. Богатыри, встав треугольником, спиной к горе, напряженно сжимали в руках мечи. Когда до неприятеля оставалось несколько сажений, Алеша ринулся в бой. «За Любаву! За сыночка!» Спустя секунду он исчез во мраке, заволакивающем все вокруг. «Ну, держись, туча темная, тьма несметная!» — выкрикнул Илья, размахивая мечом. «Эх, послужим землице русской!» — вторил товарищем Добрыня. Туча накрыла богатырей, и началась сеча славная. Раздавались боевые крики, звенели мечи и доспехи, рубили богатыри тьму из последних сил. И получалось! Отступала туча поганая, становилось все светлее и светлее. Наконец скрестились два меча в последнем ударе, зарычали богатыри в напряжении, прищурились грозно и поняли, что бьются друг с другом. «Илья!» — ахнул Добрыня. «Добрыня!» — удивился Илья. «Ай, молодцы, я ж говорил, ничья будет!» — раздался за их спинами подозрительно знакомый голос. Обернулись богатыри и увидели, что вокруг стоит целая толпа тугар во главе с невысоким мужичком с длинными черными усами и густыми бровями. На голове у того мужичка была меховая шапка хана. «Бекет!» — узнал старого неприятеля Алеша. «Ну, конечно. Я, дорогой, час уже стою. Любуюсь вами», — ответил хан. «Тьфу ты! Так это вы так напылили?» — спросил Добрыня. «У нас новая боевая тактика, Добрынюшка», — объяснил Бекет. «Мы впереди вот такую шайтан-машин пускаем». Он указал на замысловатого вида механизм, который во время движения поднимал клубы пыли. «Пылью от противника скрываемся, а после с флангов нападаем». «А что ж не напали?» — усмехнулся Илья. Бекет только руками развел. «Да чего нападать-то? Видим свои». «А чего сразу не признались?» — строго спросил Добрыня. «Больно, сражайтесь хорошо. Полюбоваться захотели». Тугари уважительно закивали. «Да, мол, люб дорого посмотреть». Илья подозрительно выгнул бровь. «А что это вы в нашу сторону направляетесь с новыми боевыми приемами? Мы же договорились. Ближайший месяц ни-ни», — напомнил Добрыня. «Мы ни-ни, Добрынюшка», — замахал руками Бекет. «А только слышали, что у вас конец свет начинается. И князь киевский налоги отменил. А нам как раз надо, очень много продавать хотим». «Вот так туча», — озадаченно протянул Илья. «Да», — покачал головой Добрыня, — «зря только время потратили. Что делать будем?» «Давайте на вершину», — предложил Илья. «Будем настоящую тучу ждать. Алеш!» «Я не могу», — сдавленно ответил молодец. «Тут снова этот». Добрыня с Ильей обернулись. Алеша замер чуть в стороне и пристально глядел на суслика. Малыш стоял на задних лапках и с задумчивым видом жевал травинку. «Вестник», — упавшим голосом сказал Алеша. «Алеш, опять...» вздохнул Добрыня. «Вспомни, что Тихон говорил». «Не знаю», — упрямился молодец. «Может, у Тихона все голуби разлетелись, и он суслика послал». Илья призадумался. «Братцы, на этот раз точно, вот сердцем чую», — взывал к товарищам Алеша. «Заболел?» — шепнул Бекет на ухо Добрыне. Богатырь склонился к хану и тихонько рассказал ему о женах, о детях и о вестнике, что им послать должны были. Бекет, понимающе, цокнул языком, подошел к Алёше и положил ему руку на плечо. «Скачи домой, богатырь». «Как скачи?» – растерялся Алёша. «Мы же тучу ждем». «Мы справимся, Алёша. Вон насколько». Илья кивнул на войско хана. «Прав, Бекет», — решил Добрыня. «Если чуешь, что вестник, скачи домой, а мы голубей подождем. Давай, Алеш, мы за тебя отработаем».